Иногда получается лучше свадьба по сценарию. Живее. Нет избитых конкурсов с подметанием на время осколков тарелок, угадыванием невесты по коленке и воровством туфельки и скучающих гостей, которым эти конкурсы знакомы и потому неинтересны. Хотя, конечно, основная схема все же была – смена официантами блюд, вынос пирога, разрезаемого не ножом, а саблей, подарок молодоженам от ресторана, вручение маме букета цветов, вручение подарков и ответный шаг молодоженов – сувениры гостям. Роль тамады взяли на себя Падрина и его сестра, так что мои опасения, что без приглашенного аниматора гости заскучают, не оправдались. Нам пели песни, нас прославляли, нас заставляли целоваться, стоя на столе, нам перепачкали носы кремом от торта и просили этот крем сцеловывать. Нам ставили импровизированные сценки, вызывающие взрывы хохота. Сестра жениха накануне за ужином выспросила у моих родителей, что кричат молодоженам на свадьбах в России. И мои родители простодушно поведали, что в России кричат «Горько», после чего всю свадьбу раздавались бесконечные крики «Горько! Новиос! Новиос, молодожены! Папа, мама, горько!» И моим родителям пришлось целоваться на нашей свадьбе едва ли не больше, чем нам. В Испании нет долгих тостов, утомляющих своей бесчисленностью. Здесь, по-моему, вообще нет тостов. «Вива лос новиас!» — «Слава молодоженам!» — общий выкрик под поднятые за наше счастье бокалы. И никаких долгих речей и зачитывания телеграмм и кодексов молодоженов. Мне это понравилось. Букет в Испании не кидают. Его просто дарят девушке, которые желают хорошего жениха. Я свой букет подарила сестренке мужа. А подвязку кидали уже по нашей традиции, что было воспринято мужской холостой половиной с большим энтузиазмом. Подвязку ухватил Падрина и на радостях станцевал зажигательный танец. Также на счастье дарят фигурку жениха и невесты, украшающую свадебный торт, паре, которые желают вскоре вступить в брак. Мы подарили нашу фигурку другой, интернациональной русско-испанской паре. К концу банкета культуры смешались окончательно. Испанские мачо выплясывали перед моими русскими подругами калинку-малинку. Те, в долгу не оставшись, с темпераментом отбили испанское фламенко, что вызвало у испанских женихов неописуемый восторг. Дискотека проходила в саду. Танцпол был общим для трех свадеб. Но как-то так вышло, что танцевальную площадку полностью уступили нашей свадьбе. Остальные свадьбы выбрали позицию наблюдателей, заняв свободные стулья по периметру площадки. Видимо, заинтересовавшись непонятными выкриками «Горько» и миксом из русско-испанских танцев и игр. За нашим вальсом последовал фламенко в исполнении Падрина и моей подруги, а затем русский хоровод и какие-то уж совсем невообразимые пляски. С особым энтузиазмом испанцы восприняли русский ручеек. Уехали мы, как и водится, домой раньше всех, уставшие, но счастливые. Немного о браке в Испании. Когда-то Испания была страной с довольно консервативными традициями, ранними браками и многодетными прочными семьями. Современная Испания с энтузиазмом отдалась новой моде феминизма и свободных отношений. Браки в Испании, если сравнивать с браками в России, довольно поздние. Возможно, в этом и есть свой резон. Молодые люди, прежде чем регистрировать свои отношения, готовят материальную базу. Жилье в Каталонии довольно дорогое, и не всякая пара позволит себе взять ипотеку. Для ипотечного кредита необходима стабильная высокооплачиваемая работа, желательно не с временными контрактами. Молодые могут годами находиться в состоянии новиос, встречаться, не задумываясь о регистрации отношений, и только годам к 30 начать подумывать о создании семьи. Говоря о семье, я не говорю о регистрации отношений. Пара может преспокойно и дальше жить вместе, годами, без, выражаясь по-русски, штампа в паспорте. Современным обществом незарегистрированные отношения не осуждаются. Среди наших знакомых есть только одна пара исключения, вступившая в брак по современным испанским меркам рано. Девушке на тот момент было 24 года, молодому человеку 26. Остальные наши знакомые, шагнув за 30-летний возрастной рубеж, продолжают не первый год жить вместе со своей половиной без регистрации отношений. Как ни странно это звучит, зачастую противницей штампа в паспорте в паре выступает девушка, тогда как ее половина уже давно мечтает